Авва Исидор Пелусийский. Авва Исидор Пелусийский говорил: «Добродетельная жизнь без наставления словом более наставляет, нежели наставление словом, которому не соответствует жизнь. Жизнь назидает и молча, а слово без жизни, несмотря на сильное и блестящее изложение его, служит только в отягощении слышащим. Когда соединяется слово и жизнь, то они — венец любомудрия». Об Авве Исидоре Пресвитере поведали. Однажды пришел к нему брат и приглашал его на вечере любви. Но старец не захотел идти и сказал: «Адам прельстился снедью и был изгнан из рая». Брат сказал ему на это: «Ты боишься даже выйти из келии твоей?» Старец отвечал: «Да, боюсь, сын мой, потому что дьявол, яко лев рыкаей, ищет, кого поглотите». Он говаривал часто: «Тому, кто предается пьянству, не избежать навета помыслов. Лот, убежденный дочерьми, упился вином, и удобно вовлек его дьявол в любодеяние». Он говорил: «Преданный сластолюбию и сребролюбию не может жить богоугодно». Он говорил: «Если желаешь спасения, делай все, что ведет к нему». Он говорил: «Подвязаясь успешно в посте, не превозноситесь этим. Если же вы тщеславитесь постом вашим, то лучше было бы для вас есть мясо. Не так вредно для монаха употребление мяс, как вредны гордость и надмение».